Колик 8. На почте платил за телефон и наблюдал следующую картину. Заходит бабулька, божий одуванчик, и жалуется, почему ей советскую Белоруссию не доставили. Хорошо, мы разберемся, только завтра, сегодня почтальоны уже ушли. Так что мне делать? Ну, завтра вам газету доставят. Ее ответ меня поразил до глубины души. Так а зачем мне завтра сегодняшняя газета? Удивительно. Ответ простой, точный, логичный, но... Есть, оказывается, люди, которые в газетах находят новости, и эти новости им нужны именно сегодня. Был бы это какой-нибудь маклер, требующий деловой информации. Но бабулька и совбелия. Ляшков А. На припынку громадского транспорта у Гомлі дядуля на подпитку запытался неких справных молодёнов с дипломатами, а что такое силиконовая долина? Не могу понять. А батька по телевизору усё лапоча и лапоча про эту долину. После 3-4 дедовых настойливых запытов молодёны нарэшце отказали. Дед, мы политикой не интересуемся. Ант один киллер. Приходит предпринимальник у одну державную установу вырашать шэраг пытанняў. Звертается до супрацовницы. Мне потребно зрабіць вось гэта и гэта. Так, вось з гэтым падыдзіце да вакна номер 4, з гэтым да 6, а з гэтым да 1. Я чуў, што зараз усе пытанні можна вырашыць у адным вакне. Я вам кажу, падыдзіце да 1, 4 і 6. Гэта і ёсць ваша адно акно з 1000 фортак.